Дня через 3-4 Сэм заглянул ко мне на работу. «Пойдем пошепчемся». Переместились в столовую. Бурду из местного кофейного аппарата пить не хотелось, но я уже давно купил электрическую джезву, в которой кофе получался похожим на кофе, особенно если брать хорошие зерна и самому молоть непосредственно перед варкой. «Держи. Молока нет. У нас никто не пьет с молоком. Но сахар на столе». «Спасибо. Ну что, мы с тобой молодцы. Феды вернули свою бесценную машину. Как и ожидалось, она стояла в одном из закрытых боксов». «А как прошло?» «Ну, Джон мялся поначалу, но потом рассказал. Они включили на машине маячок, пеленгатором определили нужный бокс, потом просто уронили секцию забора, выломали ворота бокса, завели машину и уехали». «А охрана склада как к этому отнеслась?» «К тому, что во двор заехали на двух броневиках?» «Правильно отнеслась. Спряталась и не отсвечивала. И погоня тоже не очень усердствовала, тихонько катила себе сзади. А когда уже за городом один из броневиков перегородил дорогу, то и вовсе назад повернула». «А вокруг объехать?» «Смеешься? Ты их джипы видел? На низкопрофильной шоссейной резине лезть на бездорожье – затея так себе. Там бы и остались. Да и второй броневик никуда не делся». «Нет, ребята правильно поняли расклад. Шансов у них не было». «Откуда у Федов броневики?» «Как я понял, Орден как раз заказал для своих нужд парочку, ну и дал попользоваться. Перегоночным экипажем. Хе-хе. Как там по-русски? Съездили ребята побомбить. В Геркулес два броневика помещаются, а тот может садиться на грунт и взлетать тоже. В любом ровном месте. Дальше рассказывать?» «А кто платил за весь этот праздник?» «Опять же, вслух никто не говорит, но, похоже, папаша Виндмилл купил таким образом индульгенцию за Фоксовы грехи. Так что теперь машинка стоит в ангаре на орденской территории, и ФБРовские технари выковыривают секретную начинку. Машину-то в сборе на старую землю не провести, мощности обратного канала не хватит». «А, кстати, да, как Фокс собирался ее возвращать?» «Похоже, и не собирался. Заигрался дядечка, богом себя почувствовал. Вот только и Юпитеру не все дозволено». «А хозяева Ньюрино не возмущались, что на их территории орден беспредельничает?» «Возмущались, конечно, но не очень убедительно. Так, скорее по обязанности, авторитет перед своими поддержать. Знает кошка, чье мясо съела. Ну и получили в ответ сумму на ремонт забора и ворот. И совет, что чужое брать нехорошо». «Дай угадаю, теперь наш искомый капитан Утул попал окончательно. Впарил мафиозным боссам такой горячий товар, что из-за него возник конфликт с орденом, да еще и саму машину отобрали. Все, теперь он точно не жилец». «Если имел запасные документы и убежище, о котором никто не знал, может еще спастись. Но лихим пиратским капитаном ему точно не быть. Остаток жизни прятаться придется». «Так что мы молодцы, в общем-то. Пожелание старины Виндмилла выполнили. А что обошлось ему это дороговато, то тут нашей вины нет». «Будем надеяться, что Марлоу не забудет об этом, когда дойдет до премии». Марлоу и не забыл. Он счел, что неделя в Ньюрино за казенный счет само по себе хорошее поощрение. Мне не так обидно. Я большую часть командировочных денег не успел потратить. А Сэму будет что вспомнить. Конец второй части.